Чернокнижник. В северном графстве Англии под названием Йоркшир жил когда-то один барон. Был он весьма знатным и могущественным человеком. К тому же он был чернокнижником и умел предрекать будущее. Однажды, когда его единственному сыну исполнилось 4 года, барон решил заглянуть в черную книгу судеб, чтобы узнать, какое будущее ждет его наследника. И к своему большому разочарованию барон понял, что суженой его сына станет девушка, рожденная в этот самый день в доме бедняка, расположенном рядом с Йоркским собором. Барон гневно захлопнул черную книгу и, вскочив на коня, поспешил к Йоркскому собору. Дом бедняка найти было совсем нетрудно, тем более, что на его пороге сидел его хозяин, обхватив голову руками. Барон приблизился к нему и спросил: «Что у тебя за беда, любезный?» «Ох, милостивый господин!» — со вздохом ответил ему бедняк. «Беда в том, что у меня и так есть 5 детей, которых мне не прокормить. А сегодня жена родила мне еще одну дочку». «Не горюй, приятель», — сказал на это барон. «Отдай мне эту новорожденную девочку, и у тебя на 1 род станет меньше». «Не знаю, как вас и благодарить, господин», — сказал бедняк и поспешил в дом за малюткой. Барон взял на руки новорожденную и умчался с ней прочь. Вскоре он оказался у берега реки Уз и без всякого сожаления бросил девочку в реку, а затем спокойно отправился в свой замок. Но малютка не утонула. Течение подхватило ее и вынесло на берег прямо к хижине одинокого рыбака. Он подобрал девочку и стал растить ее, как собственную дочь. 15 лет жила девочка у рыбака, не ведая бед и печали, и превратилась в стройную красивую девушку. И надо же было такому случиться, что барон, отправившись вместе с друзьями на охоту, подъехал к рыбацкой хижине, чтобы утолить жажду. Девушка вынесла господам воды, и они не могли не заметить, насколько она хороша собой. И тогда один из друзей барона в шутку произнес: «Барон, окажите любезность, предскажите этой девушке, за кого ей суждено выйти замуж». На что барон насмешливо ответил: «О, чтобы это предсказать, совсем не нужно быть чернокнижником. Скорее всего, ее мужем станет какой-нибудь мужлан. Но так и быть, я составлю ее гороскоп. Ответь-ка мне, милая, когда ты родилась?» «Это мне неизвестно, сэр», — промолвила в ответ девушка, «потому как меня нашли на берегу реки Уз ровно 15 лет назад». От ее слов барону стало не по себе, ведь он догадался, кто эта девушка. Когда же его друзья отправились дальше, он немного задержался и ласково сказал девушке: «Послушай, милая, я могу сделать так, что ты всю жизнь будешь жить счастливо. Тебе стоит лишь отнести это письмо в Скарборо и передать его моему брату». Девушка с благодарностью приняла запечатанное письмо из рук барона. Она даже не подозревала о том, что было написано в этом письме. А написано там было вот что: «Дорогой мой брат, прошу тебя, окажи мне услугу. Схвати подательницу сего письма и незамедлительно предай ее смерти. Твой Хэмфри». Девушка, получив письмо, не стала долго раздумывать и в скором времени пошла в Скарборо. Путь был не близкий, а потому ей пришлось заночевать на постоялом дворе. И именно в эту ночь туда ворвались разбойники и стали грабить хозяев и постояльцев. У девушки ничего с собой не было, кроме письма. Но разбойники сочли, что оно может быть важным, а потому вскрыли его и прочли. Когда же они это сделали, то вознегодовали от того, что некто намеревается погубить невинную девушку. Главарь разбойничьей шайки разорвал старое письмо, а взамен его написал новое. И вот что он написал: «Дорогой мой брат, прошу тебя, окажи мне услугу. Прими с почетом подательницу сего письма и незамедлительно обвенчай ее с моим сыном, твой Хэмфри». Затем он подал новое письмо девушке и пожелал ей счастья. Спустя некоторое время красавица благополучно добралась до Скарборо и передала письмо брату барона, благородному рыцарю. И так вышло, что у него в это время гостил племянник, сын барона. Прочитав письмо брата, хозяин замка тотчас отдал распоряжение слугам сделать все приготовления к свадьбе любимого племянника. И в тот же день девушка и сын барона обвенчались. А через неделю к брату пожаловал и сам барон. И каково же было его удивление, когда он узнал о свадьбе сына. Ведь он всячески старался избежать этого брака, но тем не менее он состоялся. «Все равно я избавлюсь от этой нищенки», — решил барон и пригласил свою невестку на прогулку по крутому скалистому берегу моря. Девушка охотно согласилась. А когда они подошли к крутому обрыву, барон попытался столкнуть со скалы неугодную невестку. «Не губите меня», — стала умолять его девушка. «Если вы отпустите меня, то ни вы, ни ваш сын больше никогда не увидите меня, пока сами этого не пожелаете. Клянусь вам в этом». Тогда барон, сняв с пальца дорогой перстень, выбросил его в бушующее море и произнес: «Только с этим перстнем ты можешь показаться мне на глаза, а иначе я больше не пощажу тебя». И с этими словами барон отпустил девушку. Бедняжка спешно покинула скалистый берег и побрела, куда глаза глядят. После многих дней пути она пришла к замку одного вельможи. Там она нашла приют и работу. Весь день ей приходилось трудиться на кухне, помогая кухарке, но девушка не жаловалась, ведь она с малых лет была привычна к труду. Но от судьбы не уйти. И вот в один прекрасный день в замок вельможи пожаловали гости, и среди них оказался барон, приехавший вместе со своим сыном. Девушка, увидев их в окно, растерялась и молила Бога, чтобы они ее не заметили. С гулким стучащим сердцем она начала потрошить громадную рыбину, которую ей велели приготовить к обеду. Вдруг в руках девушки что-то блеснуло. И оказалось, что рыбина, лежавшая на столе, заглотила в море перстень барона. И теперь он чудесным образом оказался в руках красавицы. Как же она этому обрадовалась! После этого девушка приложила все свое старание, чтобы рыба получилась очень вкусной. Гости отведали рыбы и сочли ее превосходной. Им даже захотелось взглянуть на того, кто ее приготовил. Хозяин не замедлил выполнить желание гостей и велел слугам привести в зал кухарку. Когда же слуги пришли за ней, она указала на девушку, сказав, что это ее рук дело. Тогда девушка принарядилась, надела золотой перстень барона и поспешила к гостям. Знатные господа просто ахнули, увидев столь юную и красивую повариху. И только барон гневно смотрел на нее, не предвещая этим для девушки ничего хорошего. Но она смело приблизилась к нему и показала его перстень, протянув руку. В этот момент барон наконец понял, что бесполезно бороться с судьбой. А потому он усадил девушку рядом с собой и объявил всем собравшимся в зале, что это его невестка. Через несколько дней барон вместе с сыном и невесткой отправился в свой замок, где они все вместе стали жить-поживать и никогда горя не знать.